приветствий и горло щелкаю каблучками армейских русских сапог. Да, я национал большевик нахуй. Всем бояться. Заги кидаю сигу Дональду Даку. Инспекторы мага отсыпят революции. Потом поедем в милицию. В отделе отмоюсь от улицы. Зайду за весельем к шеф-повару из Афгана. Он среди барыг типа местного султана. Когда меня палят, я не на паливе. Смеюсь, гуляю, кашляю, вот мое алиби. И косяк ракета унесет меня вместо бейсболи. Я как батька Махно создаю гуляй поле. Это низший пилотаж. Когда узбечке признаешься в любви, она не понимает мой пассаж. Говорит, либо покупай, либо уходи. Родина, мать, отец, отечество. Вышел покурить на 20 лет и исчез вечное. Верните мне прошлое, там костры из ненужных книг. Меньше пошлого, хоть и на башнях Кремля больше пик. Там прекрасное будущее, где нет проблем насущных. Прощай, политика, теперь каждый строит из себя критика. До свидания, моя винтовка. Ты больше не власть, а лишь красочная упаковка для кормления масс. Я на панихиде матери опущу на пас. И вроде и жить легче, на улице нищета пачкает мои педали. Новый модный флаг рисуется на мерче. Я делаю бизнес в угоду падали. Торгую идеями прошлого в обертке из блесток и воска. В стране, где совестью нации считается Ребе Познер. И пока не поздно, я еще попорыжу костями своей идентичности. Расскажите мне про Колыму, хочу узнать, как жили люди античности. Скоро наступят дни гнева, уеду в Дагестан, когда созреют маковые посевы. Мы будем читать фристайл с пацанами, у которых длинные челки. Получится лучший вояж, уйду из жизни в самоволку. Все скажут, что это низший пилотаж. Братан, блять. Просто я хочу покончить с собой. Вот это правильно. Почему вы хотите покончить? Потому что никому не нужны. Конечно, вы никому не нужны. А что вы должны быть нужны?